Сидит он где-нибудь в кабаке. Парень-гармонист ткнул ее ногой. Собачонка взвизгнула, сжалась, подобрала хвост, кинулась под воз и снова пошла пробираться дальше. Тянут слепые певцы песню, песню однотонную и протяжную. Когда она началась, когда кончится, неизвестно. Их ведет, расталкивая толпу, мальчуган, протягивая рваную шапку, белобрысый, остроносый, с хитрыми глазенками. Они идут за ним, положив друг другу руки на плечи, высоко подняв к небу бесстрастные лица. И вслед за ними легко и вольно идет цыганка с накинутым на одно плечо пестрым с бахромой платком, увешанная бусами, бренча манистами, сверкая огромными полукруглыми серьгами, слегка поводя плечами, идет меж вазов и лавок, хватая за руки то одного, то другого, и скороговоркой заверяет: «Позолоти ручку, погадаю, судьбу расскажу». А солнце все выше и выше, все жарче и жарче, все шумнее и люднее южная ярмарка. И вдруг откуда-то издалека долгий протяжный крик: «Летит! На небо летит человек!» Крик потонул в шуме и грохоте базара. Никто не обернулся и не отозвался. Базар продолжал гудеть. Какой-то человек в чуйке и в картузе с блестящим козырьком вскочил на воз и замахал руками. «Братцы!» — кричал он, стоя на возу. «Братцы, глядите! Глядите, что делается на вышке! Где, где? Вон на вышке! С вышки человек полетит! На небо полетит человек!» И толпа, нестройная, любопытная, жадная до зрелищ, кинулась к видневшейся на холме вышке. На широком помосте вышки лежал снаряд, похожий на огромную стрекозу. Рядом с этим снарядом стоял молодой человек и поправлял какие-то длинные ремни на снаряде. Он был в косоворотке и в черном плаще крылатки. Бледное лицо, длинные нервные пальцы, губы сжаты, а когда он выпрямился, то глаза его сосредоточенно устремились куда-то далеко через головы обступивших помост людей. Странен, непонятен и очень одинок был этот человек на крикливой и нарядной южной ярмарке. Он, видно, был так занят своим снарядом, что не замечал всего, что делалось вокруг. Хозяин-предприниматель, построивший на холме вышку, получал по пятачку с каждого входящего за изгородь. Огороженное место вокруг вышки густо заполнялось народом. Хозяин поднялся на несколько ступенек вышки и возгласил: «Почтеннейшие дамы и господа! Сейчас человек на небо полетит! Сами своими собственными глазами увидите! Так не угодно ли за свою плату вопросики задавать этому человеку? Как-никак от нас в небо человек отбудет и обратно к нам прибудет!» Предприниматель вытер блестящую лысину красным клетчатым платком. Из толпы послышались голоса, обращались к человеку на вышке: «Назовись, кто ты такой! Личность какая! Промысловое свидетельство! Веры какой! Раз на небо летит, так веры какой!» «Я Сергей Сергеевич Думчев, русский», — отвечал молодой человек. «Ну, лети», — сказали в толпе. Человек, назвавшийся Думчевым, снял крылатку и продолжал возиться у снаряда. «Уважаемая публика», — обратился хозяин к толпе, — «терпение, лишь 5-10 минуточек и полетит». «Я стояла недалеко от вышки», — продолжала свой рассказ Полина Александровна, — «и видела, как дрожали руки Думчева. Беспокойство, волнение, испуг охватили меня, ведь вышка высокая. Неужели они все здесь не понимают, что он, этот смельчак, сейчас разобьется? Отговори, отговори его от полета», — упрашивала я брата-студента. Учился он в политехническом, знаете, такие красивые палеты на синей тужурке. Он очень хорошо разбирался в технических делах. Всюду брат сопровождал меня. Как давно это было! Я тогда носила широкую соломенную шляпу, у меня была длинная русая коса. «Коллега!» — крикнул брат изобретателю. «Не помочь ли вам?» И он стал взбираться на вышку, но изобретатель отрицательно покачал головой. Он продолжал возиться у снаряда. Кругом говорили: «Никогда не полетит!» «А почему птица летит? Вся сила у птицы в перьях», — объяснял степенный купец. «А в его снаряде крылья-то без перьев. А летучая мышь? Летает или не летает?» — обернулся брат и добавил: «Выходит, что дело не в перьях». «Ну так что же он не летит? Дотянет до ночи, да так и не полетит». «Время! Времечко! Скорей! Начинай! Пора!» — кричала нетерпеливая толпа. Думчев расправил широкие крылья снаряда и подтянул весь снаряд к краю вышки. Толпа затихла. Он продел ноги в ремни и приладил снаряд к поясу, затем стал просовывать руки под крылья. Крылья были легки, из ивовых прутьев, обтянутые материей, и очень подвижны, по-видимому, на шарнирах. «Вот-вот полетит!» — раздались голоса. «Стой! Стой!» — вдруг закричал хозяин. «Стой! Все время хозяин не стоял на одном месте, то взбирался на вышку, то убегал к калитке проверять выручку.